Сонет 89. Скажи, что ты нашла во мне черту, которой вызвана твоя измена. Ну, осуди меня за хромоту, и буду я ходить, согнув колено. Ты не найдешь таких обидных слов, чтоб оправдать внезапность охлаждения, как я найду. Я стать другим готов, чтоб дать тебе права на отчуждение. Дерзну ли о тебе упомянуть? Считать я буду память вероломством, и при других не выдам как-нибудь, что мы старинным связаны знакомством. С самим собою буду я в борьбе. Мне тот враждебен, кто не мил тебе.